так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине то и говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос». В сегодняшнем евангельском чтении излагается беседа Господа Иисуса Христа с самарянкой, в которой преподается учение об истинном поклонении Богу. Во время праздника Пасхи, первой Пасхи после крещения Господа в Иордане и после начала его земного служения, Господь сотворил много чудес в Иерусалиме и Иудее и привлек к себе многих. И вследствие этого фарисеи и начальники народа начинают враждовать против Иисуса. Он на время оставляет Иудею и идет в Галилею, причем путь он избирает краткий, через Самарию. Обычно иудеи избегали этого пути. Причиной тому была взаимная ненависть самарян и иудеев. Спаситель решает теперь идти этой дорогой, желая посеять первые семена Евангелия среди народа, который, хотя и ожидал, как иудеи, пришествия Мессии, но был заражен языческими верованиями. Женщина, к которой Иисус обращается с просьбой дать ему пить, удивлена. Она знала, что иудеи считают грехом иметь какое-либо общение с самарянами даже и в пище и питье. Господь же, отвечая, пользуется возможностью, чтобы говорить о предметах духовных. «Если бы ты знала, что дарует тот, с кем ты говоришь, он дарует вечные и нетленные блага, ты бы сама просила его дать тебе воду живую», — говорит Спаситель. Вода, о которой он говорит, ей благодать Духа Святаго, ибо она очищает, освящает и возрождает к вечной жизни приемлющих ее. Самарянка все еще не понимает, о какой воде живой говорит ей Иисус. Она думает, что он говорит ей о какой-то чудесной воде, которая в самом деле раз и навсегда утоляет жажду. Она по-прежнему думает только об утолении жажды телесной, а не жажды духовной. Жажда человеческой души, которая ничем временным на пути земной жизни не может удовлетвориться. И Господь, чтобы отвести ее мысль от земных, телесных нужд, обличает ее греховную жизнь. Он показывает ей, что она, попытавшись солгать ему, говоря, что у нее нет мужа, во-первых, не может скрыть от него правду, ибо Господь знает тайны человеческих сердец. А во-вторых, что она, сама того не желая, сказала о себе правду, что она живет не в законном браке, а почти как блудница. И это неожиданное обличение ее жизни показывает самарянке, что перед ней пророк. Смиренно признав правоту его обличения, она спрашивает Иисуса уже не о земном, а о духовном, о том, каково истинное богопочитание. Где должен поклоняться Богу? На горе Горизин, где поклонялись и приносили жертвы самаряне, или в Иерусалиме? Спаситель, отвечая, сначала указывает на относительную неправоту самарян, которые признавали только пятикнижие, а пророческое учение не признавали, и поэтому не имели правильного представления о Мессии. А ведь главным ветхозаветным богослужением были прообразования, прообразование спасения через Мессию. Сказав об этом, Спаситель переходит к речи об истинном богопочитании, которое наступает с его пришествием. «Итак, — говорит Господь, — хотя иудеи в образе поклонения преимуществуют перед вами, самарянами, но и образ иудейского служения окончится. истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Блаженный Феофилакт Болгарский поясняет, так как самаряне ограничивали Бога местом и говорили, что на этом месте только, на горе Горизин, должно поклоняться, то Спаситель против заблуждения самарян употребляет слово «в духе». Истинные поклонники будут совершать служение не ограниченное местом, но духовное, умом и душою, ибо дух бестелесен. Не будут они совершать служение и как иудеи, в образах лишь и тенях будущей истины, лишь прообразовательно, но будут поклоняться в истине. Поэтому обычаи и обряды иудейские будут отменены. Само собой понятно, добавляет толкователь, что этими словами Господь не исключает вовсе внешних выражений богопочитания, как утверждают сектанты, ибо человек есть существо телесно-духовное, и внутреннее богопочитание у него необходимо связывается с внешними действиями и выражается в них. Речь же здесь идет о том, что одно только внешнее богопочитание без внутреннего не имеет в очах Божиих никакой цены. Почему Господь говорит женщине, что Он Мессия, а иудеям, которые часто спрашивали, «Ты ли Христос?», Он не открывал Себя? Блаженный Феофилакт поясняет, им ничего не открывал Он, потому что они спрашивали не для того, чтобы узнать истину, но для того, чтобы более иметь поводов обвинять. А ей ясно открывает Себя, потому что она спрашивала простодушно и с желанием узнать истину. Это видно и из ниже следующего, ибо, услышав откровение, она не только сама уверовала, но и других привлекла к вере. Между тем пришедшие ученики просили Его: «Рави, ешь». Но Он сказал им: «У меня есть пища, которую вы не знаете». Блаженный Феофилакт поясняет, Господь, зная, что самарянка привлечет к Нему весь город, и что самаряне уверуют в Него, говорит: «У меня есть спасение людей, которое я называю пищей, ибо спасение сего я так желаю, как никто из вас не желает чувственной пищи. Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его, а воля Божия и дело Его – спасение людей. Возведите очи ваши, разумные и чувственные, и посмотрите на множество самарян, идущих сюда, и на души их, расположенные и готовые к вере. Ибо как колосья, когда побелеют, готовы к жатве, так и они готовы к спасению. И сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Пророки сеяли, но не пожали. Но и они, проповедавшие и предрасполагавшие умы людей, радуются вместе с нами, привлекшими людей ко спасению», — говорит Спаситель. «Пусть услышат это ученики проклятого Маркиона», — замечает здесь блаженный Феофилакт. «Пусть слышат и подобные им, которые отчуждают Ветхий Завет от Нового. Они и здесь обличаются. Ибо если бы Ветхий Завет был чужд Нового, то как бы апостолы пожали сеянное пророками? И многие самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала. И, доказывая веру делами, просили Его остаться у них. А иудеи, удостоенные от Него бесчисленного множества речей и чудес, еще гнали Его. Поистине враги человеку домашние Его». Объяснение Евангелия, читаемого в неделю о самарянине. Из сборника священника, магистра богословия Григория Дьяченко «Праздничный отдых христианина», издано Сытиным в Москве в 1900 году. Иисус Христос, узнав, что возрастающее число учеников Его возбудило сильное неудовольствие к Нему фарисеев, оставил Иудею и возвратился в Галилею. Кратчайший путь шел туда через Самарию. Иисус пошел этой дорогою и на пути своем проходил через плодородную долину, в которой находится город Сихем или Сихарь. На получасовом расстоянии от города к востоку проходит обыкновенная дорога из Галилеи в Иерусалим, не заворачивая в Сихем. В этом месте находится гроб Иосифа. Непосредственно подле могилы на склоне горы Горозина находится колодец Иакова. Местность эта весьма замечательна также и в историческом отношении. Здесь Авраам, оставивший по повелению Божию отечество свое, поставил было сначала палатки и создал жертвенник Господу. Здесь Иаков купил поле у сынов Емора. Здесь, на этом поле, погребены были кости Иосифа. Здесь Иисус Навин в собрании народа, бывшем пред его смертью, произнес благословение на исполнителей и проклятие на нарушителей закона и возобновил завет народа израильского с Богом его. Здесь, при Иероваме, произошло великое разделение земли на царство израильское и иудейское. Иисус Христос шел по этой долине неподалеку от города Сихема. Был шестой час дня, то есть полдень. Уставший от путешествия, он сел у колодезя. Полдневный жар тяготел над золотыми нивами Сихема. Вся земля как бы задремала от жгучих полуденных лучей солнца, все как бы заснуло. Спустя немного времени одна самарянская женщина пришла к колодезю почерпнуть воды. Она видит человека, сидящего подле колодезя, и ничего больше не замечает. Видя в нем чужеземца и притом из враждебной ее соотечественникам израильской народности, она не приветствует его. Наполнивши свои ведра водою, она хотела уже уйти, но Иисус сказал ей: «Дай мне пить». Вспомнивши о вражде, которая господствовала между иудеями и самарянами, она говорит: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?» Иисус теперь свидетельствует ей, что он, однако, больше, чем она думает. Он отвечает ей: «Если бы ты не знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина не поняла Иисуса. Она думала, что он говорит о колодезной воде. Поэтому она отвечала: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот?» Иисус указывает на колодезь, у которого они стояли, и говорит ей: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Он здесь разумел не какую-нибудь земную, видимую воду. Он понимает, что эта вода должна быть очень хороша и несравненно лучше, чем вода из колодезя Иакова, потому что навсегда утоляет жажду. Только она не знает, что это за вода, которую предлагает ей Иисус. Впрочем, она просит его: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Она просит живой воды. Это первый шаг, которого желал от нее Иисус Христос. Но чтоб могла она пить эту воду, ей нужно было прийти в сознание самой себя, своих грехов, и познать того, кто с нею говорил. Поэтому Иисус Христос продолжает к ней дальше: «Поди, позови мужа своего и приди сюда». Слова Спасителя дошли до ее сердца, совесть ее пробудилась, но она еще пытается уклониться от сердцеведца и в смущении говорит: «У меня нет мужа». Иисус это полупризнание ее снисходительно принял за полное признание и, указывая перстом святой любви на больное место ее совести, говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Этими словами он припоминает ей только настоящую, невоздержанную ее жизнь, но и все грехи ее в продолжении пяти прежних браков, которые, конечно, не без ее вины разорваны были. Совесть ее была поражена. Она отвечает: «Господи, вижу, что ты пророк». Ответ ее есть совершеннейшая исповедь. Она чувствует себя грешницей, имеющей нужду в помиловании. Поэтому она в стыдливом замешательстве изменяет направление беседы и предлагает Иисусу для разрешения вопрос. «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Вопрос был совершенно непринужденный. Она могла и должна была с пророком говорить о Боге и о богопочтении, и надеялась услышать на этот вопрос что-нибудь утешительное для души своей. Господь, чтобы показать ей, что одно внешнее богослужение и богопочтение не поможет грешной душе ее, сказал ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и на горе сей, и не в Иерусалиме, будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Этим он осуждает богослужение самарян и становится на сторону иудеев, которые одни имеют истинное откровение, и от которых должно произойти спасение, то есть приход Мессии. Но вместе с тем и открывает взору самарянки в то время, когда падет преграда, разделявшая народы. Бог призовет язычников, уничтожит прообразовательные учреждения и устроит по всей земле духовное, сердечное поклонение Богу. Эту великую истину он повторяет здесь и в другой раз. «Настанет время, и настало уже, что истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Она, конечно, не понимала этих слов во всем их объеме. Иисус говорил ей то, чего доселе не говорил ни одному из своих учеников. Но слово произвело на нее глубокое впечатление. Самарянка, конечно, чувствовала, что она слаба и не способна понять эти слова во всей их глубине. Потому она сказала: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Этого признания и желал от нее Иисус Христос. Он готов исполнить желание ее сердца и потому говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время возвратились из города ученики его. Самарянка же, оставивши свой водонос, с радостным сердцем поспешила в город. Здесь она объявила всем: «Пойдите и посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос? Как он преобразил меня, так преобразит и вас. Ступайте только, и вы убедитесь». Множество сихимлян пошло из города видеть Иисуса. Когда он увидел их, сердце его наполнилось святою радостью. Между тем ученики, принесшие из города еды, просили его, говоря: «Равви, ешь». Но он отвечал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Ученики не поняли его слов, не решаясь, однако, расспрашивать его далее, они говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Но Иисус, прочитавший их удивление на их лице и в их сердце, объясняет им свои первые слова: «Моя пища – творить волю пославшего меня и совершать дело его». Ни о голоде и жажде, ни о зное и усталости, ни о полдневном отдыхе и обеде думает он в эти священные минуты. Теперь душа его у Бога, который послал его. Теперь весь дух его погружен в великое дело, которое Отец поручил ему. Самаряне спешили к нему через поле, потому он продолжает: «Не говорите ли вы во время сеяния? Еще 4 месяца, и наступит жатва. Но здесь дело идет еще быстрее. Семя слова едва только посеяно, и поле уже созрело для жатвы. О, какое громадное, широкое и славное поле жатвы видел Господь пред собою, когда говорил это ученикам у колодезя Иаковлева подле Сихемы. Светившиеся радостью глаза его видели тогда не одни только нивы самарийские, не одни горы иудейские. Он духом созерцал всю вселенную. Но чтоб пробудить охоту и надежду в учениках, которые должны будут трудиться на этой духовной ниве, Иисус сам совершает тяжелый труд сеянья. Они же будут жать и собирать в житнице. Вы слушали чтение Евангелия на сегодняшний день и объяснение его.